И вот настал великий день первого дежурства по городу. Правда, не самостоятельного, а вместе с наставником, старшим следователем. Придя в комнату дежурных следователей, я начала активно ждать происшествия, приговаривая: «Ну, скорее бы что-нибудь случилось», чем портила настроение моей наставницы, которая проработала следователем 10 лет и на дежурстве мечтала о противоположном, чтобы ничего не случилось, а она смогла выспаться. С нами дежурили два веселых эксперта-медика, которые, поняв, что я на дежурстве первый раз, обрадовались возможности пошутить. Наконец сбылись мечты идиота. В одном из районов обнаружили в подвале труп бомжа и призывали в связи с этим дежурную группу. Моя наставница, подтягиваясь, стала мрачно предвкушать обилие опарышей в подвале, а эксперты, видя брезгливое выражение моего лица и поняв мое отношение к опарышам, принялись за меня. Один ласково сказал: «Лена, а ты знаешь, что опарыши прыгают?» «Как прыгают?» — задохнувшись от ужаса, спросила я. Второй сладострастно принялся объяснять: «А как гусеницы сворачиваются в пружинку, а потом распрямляются и прыгают на расстояние до 50 сантиметров». «Господи, а зачем же они прыгают?» Еле шевеля побелевшими губами, спросила я. Первый эксперт бесстрастно пояснил: «А свежатинку почуют, вот и прыгают». Вот про опарышей помню до сих пор. А что был за труп бомжа, начисто изгладилось из моей памяти. Эксперты-медики — это, конечно, особая категория людей. Ладно, мы, следователи, вынуждены осматривать гнилые, обезображенные трупы, но мы при этом их руками не трогаем. А медики надевают резиновые перчатки и по локоть залезают в гниющую массу, да и вообще, что наружный осмотр трупа, что вскрытие — занятие не для слабонервных. При всем при этом судебные медики, как правило, интеллигентные, гармоничные люди с широким кругом интересов. От жанровой живописи до авангардной музыки. Добряки по натуре и приятные собеседники. Смотря на них, я вспоминала популярную книгу Юргена Торвальда «100 лет криминалистики», в которой он описывал французского патолога-анатома Александра Лакассаня, работавшего на заре развития судебной медицины, когда еще не знали такой роскоши, как холодильники для трупов и резиновые перчатки. Он вскрывал трупы без всяких перчаток и не мог избавиться от трупного запаха, исходившего от его рук, но при этом имел любимую жену, дочерей и был жизнерадостным, веселым человеком, душой компании. Все эксперты-медики в начале моей карьеры относились ко мне нежно и по-отечески, всячески оберегая и поддерживая. Первый год моей работы я дежурнула вместе с опытным экспертом, впоследствии заведовавшим моргом, и под конец дежурства мы выехали на берег Финского залива, куда волной выбросила объеденный корюшкой труп неизвестной женщины. Был ноябрь. Дул почти ураганный ветер, шел мокрый снег, и эксперт тешил себя надеждой, что мы приедем, посмотрим на труп, и если он окажется не криминальным, дадим поручение местной милиции оформить протокол осмотра и уедем в освояси, на чем и закончим дежурство. Я с нерастраченным молодым задором возражала, что поскольку ее личность не установлена, нам придется осматривать труп самим по полной программе. «А если я тебе ее установлю, мы уедем?» — спросил эксперт. — «Если она будет установлена, да. Только как вы это сделаете?» — «А это уже не твоя забота», — отвечал эксперт. Участок берега, на котором лежал труп, освещался костром. Лицо трупа было обезображено рыбами, тело раздуто, на одной ноге болтался ботинок. Было похоже, что тетенька проплавала не меньше 2-3 недель. На мой взгляд, ситуация в плане установления личности была безнадежной. Но эксперт, как гончая собака, забегал вокруг трупа, бормоча под нос: «Сейчас я тебе ее установлю! Сейчас установлю!» И через несколько минут торжествующе замахал передо мной снятым с ноги трупа ботинком, внутри которого было написано: «Валя Петрова, общежитие номер 5». А однажды мы с экспертрисой попали в неприятную ситуацию. Мы пили чай в комнате дежурных, когда позвонили из районного отделения милиции и сообщили, что у них на территории труп старичка-инвалида без признаков насильственной смерти. Только на лице 2 синячка, но врачи скорой помощи сказали, что эти синячки не связаны со смертью. Я уже готова была произнести волшебное слово «оформляйте», но экспертриса по имени Лена, с которой я дежурила, посоветовала мне все-таки выехать на этот труп и посмотреть на месте, что за синячки. Мы с ней приехали в коммунальную квартиру, открыли дверь в комнату и увидели обстановку борьбы. В комнате было сокрушено все. Даже разбита люстра. Посреди комнаты лежал труп пожилого дядечки, на груди у него четко отпечатался след ноги. На голову трупа был положен протокол осмотра, составленный участковым инспектором, где было зафиксировано, что на лице трупа седая борода и несколько кровоподтеков. Сняв протокол и подняв бороду, мы обнаружили на шее трупа четкую странгуляционную борозду. Я спросила у толпившихся в коридоре соседей, кто мог убить старичка. Соседи охотно пояснили, что это сделал жилец из комнаты рядом, больше некому. Он вообще-то не совсем здоровый, на него 20 лет назад на мясокомбинате упала туша, и у него справка есть. Он все время этого деда гонял и говорил, что ему ничего не будет, поскольку он дурак, а сейчас он у себя заперся. Работники милиции в большом количестве имевшиеся на месте происшествия стали деликатно стучать в дверь комнаты предполагаемого злодея и нежными голосами просить выйти. Из-за запертой двери в ответ раздавался зычный отборный мат. И со временем все опера и участковые рассосались, оставив нас с тезкой одних. Когда мы заканчивали осмотр трупа, соседняя дверь вдруг распахнулась, и в коридор вывалился совершенно пьяный и дремучий мужик, который заревел дурным голосом, что пришел сдаваться. Мы с Леной растерялись, не зная, что с ним делать. На наше счастье, как раз в этот момент в квартиру за забытой папкой забрел участковый, который и повязал Мазурика. А вездесущая старушка-понятая после того, как его увели, заглянула в открытую дверь его комнаты и сказала: «А у него там женщина лежит». «Ну и что?» — спросила я. «А она дышит?» Нет, оказалось, что женщина, лежавшая в его комнате, не дышала, но была еще теплой, поскольку только что была удушена той же самой удавочкой, которую он применил и к деду, и которая валялась тут же. Мы с Леной порадовались тому, что нас он не тронул, но то обстоятельство, что его сожительница была убита практически в нашем присутствии, испортило нам настроение надолго. А злодей действительно оказался психом. В первый год работы мне, как молодому, еще не обросшему пристрастиями и личными связями сотруднику, поручали в основном дела в отношении сотрудников милиции. Первое мое дело на поприще разоблачения волков в овечьей шкуре было весьма поучительным. Двое приличных мужчин, один директор магазина, второй ведущий инженер в проектном институте, возвращались с вечеринки под шофе. И у самого дома их, как назло, прихватил наряд милиции. А в застойные годы для номенклатурных работников и интеллигенции ночь в отрезвителе означала всяческие кары по партийной и производственной линии и крест на имидже порядочного человека. В качестве иллюстрации могу вспомнить рассказ моей подруги, работавшей в бухгалтерии Института водного транспорта. К ней, стесняясь и краснея, подошел студент судоводительского факультета, объяснил, что был на свадьбе в Петродворце и там перебрал немного, был отправлен в отрезвитель, и скоро на факультет должно прийти уведомление об этом, что моментально закроет ему визу, и с карьерой судоводителя можно будет распрощаться. В связи с этим студиозус униженно просил, когда придет уведомление, не передавать его в деканат, а сообщить ему, и он сразу оплатит услуги вытрезвителя. Моя подруга, проникшись бедой будущего судоводителя, пообещала, что делает все возможное для спасения его честного имени. Он долго благодарил, вышел из бухгалтерии, пятясь, правда, потом снова заглянул в дверь и сказал: «Да. И если еще из Московского района придет уведомление, и из Ленинского, и Октябрьского, вы их тоже в деканат не отдавайте». Поэтому понятно, что два уважаемых человека, вместо того, чтобы покорно сесть в машину ПМГ, бросились бежать. Одного догнали сразу и, пару раз стукнув, запихнули в машину, а за вторым пришлось побегать по широким купчинским дворам. Наконец он споткнулся о поребрик газона, упал и был припровожден в отделение. На следующий день в прокуратуру поступила жалоба этого достойного гражданина, где он писал, что когда его догнали, один из милиционеров со словами «Ну что, бегун, набегался?» два раза сильно ударил его, лежащего, сапогом в бок, чем причинил переломы двух ребер. И в доказательство прилагал справку из травмпункта с рентгеновским снимком. А в этом уже усматривался состав превышения власти, сопряженного с применением насилия. Подозреваемый милиционер, кстати, исключительно положительно характеризовавшийся по службе и производивший приятное впечатление, на допросе сообщил, что, догнав нетрезвого гражданина, он вежливо помог ему подняться и бережно проводил до машины. На очной ставке оба ее участника с достоинством повторили свои показания. Гражданин, что был побит, милиционер, что пальцем его не трогал, не то что сапогом. А ребра могли сломаться и при падении через поребрик. Таким образом, на одной чаше весов Фемиды оказалось слово потерпевшего, а на другой — слово стража порядка. А неустранимые противоречия толкуются в пользу подозреваемого. Однако потерпевший очень вовремя вспомнил, что когда он лежал на сыром газоне, а его пинали в бок, во двор медленно въехала машина, номер которой он разглядел, и просит установить и вызвать водителя этой автомашины, так как он может пролить свет на происшествие. Я установила и вызвала водителя, который сообщил, что действительно в тот вечер въезжал во двор нужного нам дома, все видел и может подтвердить факт творившегося беззакония. Слова потерпевшего получили весомую поддержку. Но в этот момент, воспользовавшись моей неопытностью, ко мне в кабинет со скорбным лицом вошел замполит отделения милиции и попросил разрешения ознакомиться с материалами дела, чтобы разобраться во всем внутри отделения и примерно наказать виновных. Будь я поумнее, я бы отправила его к прокурору за разрешением и сняла бы с себя ответственность. Я же развесила уши, считая, что мы все делаем общее дело, как один очень грамотный и порядочный опер, который искренне обратился к бандитскому адвокату со словами «Ведь у нас с вами одна цель — установить истину», на что адвокат со смехом ответил «Вот уж нет, у меня как раз противоположная цель». Замполит тщательно изучил все материалы и откланялся. А на следующий день ко мне пришел милиционер с сообщением о том, что в отделение обратился гражданин, который как раз в момент происшествия во дворе выходил из парадной того самого дома и видел, как человек бежал от сотрудников милиции и упал. А они вежливо подняли упавшего гражданина и, поддерживая его под руки, повели к машине. При этом, упаси Боже, никто ему никаких ударов не наносил. И так с каждой стороны оказалось по беспристрастному свидетелю, один из которых подтверждал правдивость слов милиционера, другой — потерпевшего. При этом отделение милиции принялось порочить нашего свидетеля. Они успели проверить всю его подноготную и ехидно вопрошали, что он делал ночью в чужом дворе, где не живет никто из его знакомых. Свидетель отвечал, что в этот двор въехал, подвозя голосовавшую женщину. К слову сказать, я лично вместе с представителем противоположной стороны, то есть отделения милиции, провела обход тысячеквартирного дома, но женщину, которую он мог подвозить в этот дом, так и не установила. Что, впрочем, не доказывало, что свидетель врал. Мало ли по каким причинам женщина не хотела афишировать свой поздний приезд, да еще на частной машине. Я парировала, что их свидетель тоже не живет в этом доме, а они отвечали, что он был в гостях у брата, который там действительно жил. И все бы ничего, но меня смущала личность свидетеля, найденного милицией. Он был приемщиком посуды в пункте, расположенном на территории отделения. А приемка посуды — это золотое дно. И я не раз убеждалась, что, во-первых, не поступившись некоторыми принципами, успешно принимать посуду затруднительно, а во-вторых, без дружбы с территориальной милицией на этом посту не обойтись. После того, как мы провели следственный эксперимент по установлению возможности, лежа на газоне, заметить номер движущейся мимо машины, и результат эксперимента убедительно свидетельствовал, что это не просто возможно, но и очень легко, Замполит стал кричать, что наш свидетель нечестный, поскольку он всего-навсего фотограф в Доме культуры, а откуда у простого фотографа деньги на машину? Тогда я сказала: «Наш ты свидетель фотограф, а ваш вообще приемщик посуды». На что замполит запальчиво и с гордостью возразил: «Да, он приемщик посуды, но в отличие от вашего жулика-фотографа, честный приемщик посуды». После этого в обиход прокуратуры прочно и надолго вошло выражение «честный, как приемщик посуды». Год проработав в прокуратуре, я вышла замуж. В гости приехали родители мужа, было воскресенье. Я подавала торжественный обед. Когда зазвонил телефон, и прокурор сообщил мне, что в районе 3 убийства. Дежурный следователь не справляется, в связи с чем предложил мне выехать и поработать. Я запрыгала от счастья и стала собираться на выезд. Деликатная свекровь, кстати, выпускница ленинградского юрфака 30-летней давности, сразу ничего не сказала, но потом провела со мной воспитательную работу. «Леночка, а ты уверена, что следственная работа тебе по плечу? Ведь это очень трудно». И в качестве примера моя безрассудность рассказала про свою однокурсницу, которая мечтала стать именно следователем и стала им, а вскоре начала будить мужа по ночам вопросом: «Кто первый обнаружил труп?» и криками о том, чтобы вещдоки положили под подушку. Поучительная история заканчивалась ссылкой на то, что теперь эта несчастная женщина — пациентка психиатрической больницы. Так сказать, информация к размышлению. Но меня не могли остановить такие мелочи. Я уже пустилась во все тяжкие, тем более, что у меня, судя по всему, получалось. Мои дела проходили в суде на ура, помощники прокурора по уголовно-судебному надзору не могли нахвалиться на мои обвинительные заключения, прокурор меня ценил, хотя мне казалось, что он надо мной посмеивается. Когда я встречала его в огромном коридоре прокуратуры, мне все время казалось, что он улыбается в сторону. Когда я поделилась с коллегой своими подозрениями о том, что, как мне кажется, прокурор, глядя на меня, почему-то смеется, коллега искренне сказал, что прокурор смотрит на меня и думает: «Боже, с каким детским садом приходится работать!» И, может быть, он не так уж был неправ? Если следователь проявляет инфантилизм, то в силу специфики нашей работы это особенно бросается в глаза. Сын моей наставницы отслужил в армии, окончил факультет и пришел в прокуратуру работать. Не каждому так повезет, чтобы мама была не просто мама, а еще и здорово рубила в твоей профессии. Поэтому сам Бог велел в сложных случаях консультироваться не с дежурным прокурором, а с собственной мамой. Вот Володя и проконсультировался. Выехал на происшествие и сразу столкнулся с затруднением. Но ничего, есть у кого спросить. Он выставил всех фигурантов в коридор, а сам остался в кабинете с огромным зазором под дверью и соответствующей слышимостью и стал звонить по телефону. Сидящие в коридоре люди слышат, как следователь набирает номер и говорит: «Мама, у меня тут такая ситуевина. Как ты думаешь, проводить очную ставку или не надо?» Вообще ему везло на дежурство. Как-то его вызвали на бытовое убийство. Он сидел в квартире, где находился труп, и описывал место происшествия, дав местным операм задание провести поквартирный обход дома. Приходят оперативники и сообщают ему, что обход они провели. Ничего интересного в смысле расследования убийства не выявили. Однако во время обхода обнаружилось, что с верхнего этажа выбросилась молодая девушка, чистое самоубийство. Володя, не отвлекаясь от основного осмотра, дает им задание на всякий случай осмотреть комнату, из которой произошло падение, и двор дома, куда девушка упала. Через некоторое время оперативники приходят и докладывают, что двор осмотрели. О самоубийстве девушки ничего нового не выяснилось, но в кустах они нашли разложившийся труп старушки. Володя тут же дал строжайшие указания больше никуда не ходить и ничего не осматривать. Конечно, моему следственному гению совершенно не соответствовала несерьезная внешность. Когда я работала в составе группы по глухому убийству и обзванивала записные книжки потерпевшей, в 100 случаях из 100 на мои предложения приехать в прокуратуру для допроса собеседники отвечали: «Девочка, повесь трубку и не балуйся!» Прослушав звукозапись, проведенной мной очной ставки, коллеги сразу метко и убийственно охарактеризовали голос следователя. Пионерская зорька в эфире. Но если бы только голос. Как-то летом меня вызвали на производственную травму. На строительстве жилого дома на рабочего упала бетонная плита и придавила насмерть. Я приехала в машине к ремлаборатории вместе с судебно-медицинским экспертом, солидным, представительным мужчиной лет 40. Мы с ним вышли из машины. Подбежавшие руководители домостроительного кабинета взяли его под руки и повели со словами: «Товарищ следователь, пойдемте, мы вам все покажем». Эксперт объяснил им, что он не следователь, а эксперт. «А где же следователь?» Он указал на меня. Руководящие строители посмотрели на меня долгим взглядом, оценили мои 23 года, конский хвостик на голове, отчёчки, босоножки, после чего повернулись к медику и со вздохом сказали: «Товарищ эксперт, пойдемте, мы вам все покажем». А ведь я была уже старшим следователем, имела стажеров. Одному из них прокурор попросил помочь в предъявлении обвинения по несложному делу, поприсутствовать, так сказать, для поддержки штанов, поскольку обвиняемый был судим не в первый раз и вполне мог психологически задавить неопытного стажера. Шеф сказал: «Вы, Елена Валентиновна, просто поприсутствуйте для солидности». Я в форме пришла на предъявление обвинения и тихо села рядом со стажером. Когда обвиняемый бросил в него постановление о привлечении к уголовной ответственности, с криком, что он ничего не будет подписывать, в разговор вступила я и вежливо объяснила, что его подпись не означает согласия с предъявленным обвинением, а всего лишь удостоверяет факт его ознакомления с постановлением. Обвиняемый просто отмахнулся от меня со словами: «А ты, девочка, вообще молчи». И форма моя его не впечатлила. Хотя в этом-то ничего удивительного нет. Поскольку в те времена прокуроры носили не погоны, как сейчас, а петлицы, и несведущие люди с трудом отличали нашу прокурорскую форму от железнодорожной. Я в этом убедилась лично, когда шла в форме по улице Боровой, и ко мне аж наперерез дороги бросился молодой человек с криком: «Девушка!» Начальник явно был циником, возмущавшим даже видавших виды оперов. Насиловал очень жестоко, исключительно в лифтах, одновременно снимая с потерпевших золотые украшения. Как изящно выразился в свое время один судья по делу об изнасиловании с ограблением: «Значит, вы поимели женщину, а потом захотели поиметь ее деньги?» Причем одной из потерпевших оказалась беременная на 8-м месяце женщина. И вот, наконец, возмездие настигло супостата. Муж одной из потерпевших встретил лифт, из которого выпала несчастная жертва, а следом вышел насильник прямо в его объятия. Преступник был торжественно припровожден в отделение милиции, и в ту ночь раскрылись 12 эпизодов глухих изнасилований и ограблений. Ушлые опера вытащили в отделение потерпевших по глухарям, которые дружно опознали задержанного. Личность его и впрямь была одиозной. В несовершеннолетнем возрасте судимость за изнасилование, от которой он ушел по амнистии. Следом вторая судимость за изнасилование, от которой снова спасла амнистия. Затем третий срок, 8 лет, который он отбыл от звонка до звонка. За несколько месяцев до конца срока он по переписке познакомился с жилицей женского общежития в 2 шагах от его дома. Такое практиковалось в женских общежитиях: желающие обрести мужчину писали в колонии наобум, как школьницы в армию. Их письма гуляли по рукам и находили адресатов. Она встречала его из колонии, по его возвращении они подали заявление в ЗАГС. Но, бывая у избранницы в общежитии, Сидоров познакомился с ее подругой и стал обеспечивать мужским вниманием и ее. А в свободное время он выходил на охоту в своем микрорайоне. Когда я знакомила его с делом, его адвокат, холеный мужчина, искренне, как было видно, не понимавший своего подзащитного, негодовал: «Ну не имется тебе трахаться именно в лифте. Ну возьми ты свою блинову, заведи в лифт и трахай на здоровье. Зачем еще кого-то туда водить?» Вот и мне было странно, зачем Сидорову, просто избалованному женским вниманием, еще и совершать преступления для удовлетворения сексуальных потребностей. А когда я впервые пришла к нему в следственный изолятор, как обычно надев для солидности форму, он просто отказался со мной общаться, мотивировав это тем, что не для того сидит в изоляторе, чтобы смотреть на женщин в форме. «Приходите ко мне в красивом платье, хорошо накрашенное, тогда и поговорим». Так и сказал подонок. Когда я, нашедшись, ответила: «Что же мне бикини надеть для вашего удовольствия? Может, вы тогда еще пару эпизодов на себя возьмете?» Он тут же отреагировал: «А это смотря какое бикини. Может, и 10 возьму». Много лет спустя подследственный предъявил мне претензии прямо противоположного толка. Работая следователем по особо важным делам, я получила в производство 4 дела о 4 убийствах и одном покушении на убийство, совершенных на одной и той же улице в Красном селе. Все потерпевшие были членами одной гопницкой компании, и по всем делам был человек, который всегда находился на месте происшествия в крови, но всегда выходил сухим из воды, потому что довольно складно объяснял, что ночью пришли незнакомые злоумышленники и убили Иванова, Петрова и прочих. А он потом пытался оказать помощь потерпевшему и запачкался кровью. То ли следователям не хватало настойчивости, то ли опыта, но они почему-то удовлетворялись объяснениями Саватеева и отпускали его на все 4 стороны до следующего убийства. Хотя, если немного подумать, было ясно, что при таких обстоятельствах, на которые ссылался Саватеев, следы крови на его одежде появиться не могли. Например, по его словам, к одному из убитых ночью он подошел спустя 5 часов после того, как того убили неизвестные злодеи, и, проверяя его пульс, запачкал куртку в крови. Между тем, на куртке были не мазки, которые оставила бы при контакте подсыхающая кровь, а брызги, и они могли появиться на куртке только если Саватеев бил потерпевшего молотком по голове, что и имело место в действительности. В общем, наука умеет много гитик. И чтобы доказать таким образом его вину, особенно по делам давно минувших дней, пришлось изрядно попотеть. Но в итоге свою исключительную меру наказания он получил. Когда я в первый раз пришла к нему в следственный изолятор, я была подчеркнуто вежлива и внимательна, зная, что он 7 раз судим и отбыл все сроки от звонка до звонка. А такие люди очень ревностно относятся к тому, чтобы ни в коей мере не задевалось их чувство собственного достоинства, и чтобы окружающие проявляли к ним уважение в достаточной степени. И еще я знала, что практически всегда дальнейшие отношения с подследственным определяются первой встречей. Глянемся друг другу или нет? И даже не в том дело, что при взаимном интересе друг к другу человек тебе больше расскажет, а просто мне очень тяжело бывало работать по делу в состоянии холодной войны с клиентом. Следствие — это общение. Подследственной не была, не знаю, но думаю, что человеку, находящемуся под следствием, очень важно знать, что следователь относится к нему без высокомерия и презрения. А вернее, суть в том, что взаимоотношения между следователем и подследственным вовсе не предполагают, что один из них выше второго. Мне вообще больше нравится определение «участники процесса», в том смысле, что и он, и я – просто процессуальные стороны, а вовсе не кролик и удав. Кстати, об удавах. На дверце моего сейфа долгое время висела картинка, вырезанная, уж не помню из какой газеты, мускулистая рука сжимает голову извивающейся змеи и подпись «Задавим гадину преступности». И каждый раз, когда я открывала сейф, при взгляде на картинку, мне в голову закрадывалась провокационная мыслишка о том, что могучая длань принадлежит как раз мафии, а эта извивающаяся жалкая ящерица — наша правоохранительная система. Но я гнала предательскую мысль. Одна моя коллега, очень грамотный следователь, всегда проигрывала раунды оппонентам из-за того, что умудрялась испортить отношения со всеми фигурантами и их адвокатами. Следствие превращалось в сплошной конфликт и трепку нервов. Если человек идет на допрос с внутренним протестом, информации ты от него получишь ноль, и сам выйдешь с допроса, как от зубного врача. Правда, иногда приходится иметь дело с такими ублюдками, что общение с ними с трудом переносишь. Но это бывает редко. И все равно не определяется взаимоотношениями подследственного и следователя. Такие уроды и в тюрьмах являются отверженными. Когда я расследовала дело маньяка Иртышова, мои обвиняемые по другим делам все время расспрашивали меня о ходе следствия. А один, перед тем, как конвой увел его с допроса, искренне пожелал мне успехов в моем нелегком труде, как видно, подсознательно противопоставляя себя маньяку, поскольку мои успехи в нелегком труде лично для него означали как раз полная фиаско. А мои приятели-опера рассказывали мне, что когда по радио и телевидению сообщили о поимке маньяка, они выдворяли в камеру только что задержанного бандюгана, за которым молва числила ни много ни мало 5 заказных убийств. В общем, страшного человека. Так вот, он, слушая радио, говорил им: «Видите, люди настоящим делом занимаются. Не то что вы, честного коммерсанта хватаете, бизнес душите. А, кстати, где этот ублюдок сидеть будет? Если здесь, нельзя ли его на часок в мою камеру?» Ребята смеялись. «Слушай, коммерсант, тебе 5 трупов мало?